Английский язык для делового общения за 12 дней. Good morning. My name is Andy. Hi, I'm Helen. We're pleased to welcome you to our virtual school of business English. If you're ready, we can begin. Introduction. Feelings and opinions. Вводная часть. Выражение мнения и чувств. Phrases to remember. Запомните выражение. Topic 1. How to greet in English. Тема первая. Формулы приветствия. Hello. Hello. Здравствуйте. Good morning. Good morning. Доброе утро. Good afternoon. Good afternoon. Добрый день. Good evening. Good evening. Добрый вечер. Good night. Good night. Спокойной ночи. See you soon. Bye. See you soon. Bye. До скорого свидания. See you soon. See you soon. До скорой встречи. Till tomorrow. Till tomorrow. До завтра. Goodbye. Goodbye. До свидания. Welcome. Welcome. Добро пожаловать.